Он остановился напротив нас, и мне показалось, что его взгляд задержался на мне на секунду дольше, чем на остальных. Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица и не дышать. «Вы, никчемные ослы, пустоголовые тупицы, жалкие сосунки, запойные пьяницы, трусливые дезертиры и прочий сброд, наверное, думали, что ваша жизнь будет легкой, что капрал Грейдин пришел, чтобы подтереть ваши обгадившиеся задницы. Ха-ха-ха-ха». Он сплюнул на землю и обвел взглядом замершую в некотором ужасе толпу новобранцев. «Забудьте, здесь у вас есть одна цель, одна, единственная, воевать за орден, убивать за орден, выполнять приказы ордена, и, если повезет, сдох, то есть, славно умереть во имя ордена». Он снова сделал паузу, словно собираясь с мыслями. «Я не буду вам врать, большинство из вас сдохнет, быстро, глупо и без всякой славы, но пока вы живы, вы, собственность ордена, и я, ваш хозяин, ваша мать, ваш отец, ваш бог, и от меня зависит, умрете вы быстро или будете страдать». «Понятно?» Из строя послышалось невнятное бормотание. «Я не слышу», — взревел Грейдин. «Понятно, так точно, сэр», — прокричали мы кто во что гораст, пытаясь перекричать друг друга. «Хорошо», — он кивнул, и его взгляд снова упал на увольня, который стоял чуть впереди, потирая затылок и косясь в нашу сторону. «А теперь к делу. Мне тут пожаловались. Один из вас», — он указал на увольня, — «решил, что он самый умный, что он может прийти ко мне, поныть, и я подотру его сопельки и слезки, что пехотинец ордена может жаловаться и тем решить свою проблему». Увольнь замер, его лицо побледнело, он явно не ожидал такого поворота, его целью было натравить Грейдина на нас, а не самому попасть под раздачу. «Я не, запнулся он, морду свою свиную захлопни, скотина, рявкнул Грейдин. «Ты, мамкина ошибка, ты вызываешь жалость, слабак, а я не терплю слабаков. Приведите палача». Мое сердце ёкнуло. «Палач, кажется, я только что узнал, что в замке есть палач. Ярдик, конечно, упоминал что-то такое, но я думал, это так, фигура речи». Один из ветеранов, сопровождавших капрала, метнулся в сторону, открыл массивную калитку в стене, и оттуда подозрительно быстро, его не пришлось долго ждать, видимо, палач сразу узнал, что его услуги понадобятся, вышел человек в темном балахоне, с закрытым лицом, несущий в руке длинный, многохвостый бич-плетку. Он двигался медленно, с достоинством, словно выполнял некую важную церемонию. При его появлении по строю пробежал нервный шепот. «Сними с него рубаху», — приказал Грейдин. Ветераны схватили увольня, и ему даже хватило глупости попытаться им сопротивляться. Он попытался вырваться, но его тут же скрутили и врезали под ребра. Рубаху с него сорвали, обнажая широкую, но не очень мускулистую спину, покрытую прыщами. «Запомните», — голос Грейдина был спокоен, но при этом пробирал до костей, — «жаловаться здесь будете только своей смерти, или своим богам, кто уж во что верит. А теперь, безликий, покажите ему, будьте любезны, что бывает с теми, кто не понимает простых правил». Палач взмахнул бичом, свист рассекаемого воздуха, хлесткий удар, и по спине увольня пробежал красный след. Тот вскрикнул. «Еще удар, еще один». Увольнь забился, пытаясь вывернуться, но его крепко держали. Он кричал, потом заскулил, потом его крики перешли в нечленораздельные стоны. Я не смотрел на его спину, но слышал звуки и видел, как дергается его тело. Это было эффективно. Мой внутренний геймер наблюдал за этой сценой со своим анализом. Анализ. Демонстрация силы. Установление иерархии. Мотивация через страх. Жестоко, но эффективно для подавления воли. Цель. Сломать сопротивление, превратить в послушных исполнителей. Я понимал, что это был урок для всех нас, в том числе и для меня. Хочешь выжить, подчиняешься и не отсвечиваешь. Правило номер один, два и три, не злить Грейдина. А еще эта ситуация заставила меня начать думать, как бы отсюда свалить. После показательной порки, которая длилась невыносимо долго, Грейдин снова обвел нас взглядом. «Ну что, теперь завтрак. Кто-то голоден». Голодны в толпе были примерно все, но никто не посмел открыть рта. «Я так и думал», — прорычал он. «Теперь тренировки. Я сделаю из вас воинов. Или вы сдохнете, пытаясь ими стать. Вперед!» И началось. Грейдин был не просто инструктором, он был машиной. Неутомимой, безжалостной, беспощадной. Он гонял нас с утра и до заката, без перерывов, без поблажек. Если кто-то падал, его поднимали пинками. Если кто-то не мог, его заставляли. Его методы были примитивны и неэффективны, С моей точки зрения, мы бегали кругами по плацу до изнеможения, таскали тяжелые камни из одного конца двора в другой, маршировали, отрабатывая какие-то архаичные построения, которые, как мне казалось, были актуальны при царе Горохе. Нам выдали деревянные мечи и копья, и заставляли отрабатывать базовые удары, которые, на мой взгляд, были слишком медленными и слишком предсказуемыми. Никаких тебе тактических маневров, никаких фланговых атак, никакого использования ландшафта. Просто тупое, изматывающее повторение одних и тех же движений. Мой мозг, привыкший к динамичным боям в шутерах и сложным тактическим схемам в стратегиях, перманентно злился и выдавал внутренние комментарии, которые я благоразумно держал при себе. «Это не тренировка, это имитация трудовой деятельности», — думал я, задыхаясь во время очередного забега. «Где развитие выносливости через специализированные упражнения? Где тренировки на ловкость? Где уклонение от удара врага? Это просто пытка. Они не тренируют нас быть бойцами, они тренируют нас быть выносливыми рабами». Я вспоминал видеоуроки по физподготовке, армейские нормативы из фильмов, даже собственные попытки похудеть к лету. Везде была система, прогрессия и логика, основанная на современной военной науке. Здесь же только тупая, уничтожающая тело и волю, монотонная нагрузка. Но я не жаловался. Я просто делал, стиснув зубы, стараясь найти в этом хоть какую-то логику, хоть какую-то пользу. Я сосредоточился на выносливости, на том, чтобы не упасть, на том, чтобы не быть последним, на том, чтобы не привлечь внимание Грейдена. Я чувствовал, как мои мышцы горят, как легкие разрываются, но я продолжал. Я искал, где можно сэкономить энергию, где можно сделать движение чуть более эффективным, где можно подстроиться под ритм, чтобы не выбиваться из сил. Мой аналитический склад ума работал даже в таком режиме, пытаясь найти баги в этой системе тренировок. Мейнард, напротив, был в своей стихии. Его природная сила и феноменальная реакция сделали его одним из лучших. Он без труда справлялся с физическими нагрузками, его удары были точными, его движения – мощными. Он был идеальным солдатом для этой примитивной системы. Но даже он иногда бросал на меня недоуменные взгляды, когда Грейден заставлял нас делать что-то совсем уж бессмысленное. Он – человек порядка, тоже, наверное, видел, какой херней мы страдаем. В прошлом инженер по каким-то там пожарным системам, он принимал тот факт, что вступил в армию. Да, не в свой немецкий вермахт, но тоже армию, и это сделало его, немца, военным. Немец – это дисциплина. Приказ есть приказ. Эрик же был воплощением хитрости и ловкости. Он не был самым сильным или самым выносливым, но он был самым хитрым. Его особое зрение, о котором говорил шаман, позволяло ему видеть, как течет энергия в теле, как распределяется нагрузка. Он находил самые легкие пути, самые экономичные движения и способы профилонить, чтобы поберечь силы. При этом, казалось, он всегда был на шаг впереди, предвидя, что скажет Грейден, куда он пойдет, кого будет гонять. Он был как игрок, который уже прошел этот уровень и теперь знает все ловушки, и проходит уровень на лайте, просто чтобы пройти, без желания чего-то добиться или доказать. Так проходил этот адский день, первый день в пехоте ордена. Кто-то из ветеранов сказал, что если прослужить 25 лет, то можно выйти на орденскую пенсию. А потом этот ветеран смеялся. По его лицу было понятно, что шансом дожить до такой пенсии у нашей роты, каждого из солдат, примерно ноль. Наш адский день, который обещал превратиться в адский день сурка, проходил под палящим солнцем и безжалостным взглядом Грейдена. Вечер. Казармы. Когда солнце наконец скрылось за горами, бросив последние отблески на крепость, мы, измотанные до предела, дошли до казармы. Это было не самое приятное место. Запах пота, немытых тел, давно не стиранной одежды, гниющих соломенных матрасов и чего-то еще, неопределенно противного, стоял в воздухе. Антисанитария полнейшая. Пол был земляной, с редкими пятнами грязной соломы. Кровати, простые деревянные нары, сколоченные наспех. Сортиры на улице, водные процедуры вообще не предусмотрены. Никаких удобств, никаких личных вещей. Только мы и наши измотанные тела. Голод был невыносим. На ужин нам выдали что-то невразумительное, напоминающее жидкую похлебку из неидентифицированных нами кореньев и какой-то крупы. Ужин был загружен в большую бочку на колесах, любовно закрытую деревянной крышкой. Привез это счастье низенький пузатый лысеющий мужичок, который держал в руках трубку. Докатив до казармы бочку, Он разлил нам по миске чудо-похлебки и достал из нагрудного кармана глиняную трубку, неторопливо набил ее курительным зельем. А вот огня у него не оказалось. Есть это было сложно, но мы ели, ели, озираясь как звери, чтобы никто не посмел отнять. Ели, потому что знали, завтра будет еще тяжелее. И мы, не евшие очень давно, умяли эти пищевые помои за полминуты, быстрее, чем мужичок справился с набиванием трубки. Он озирался, явно в поисках огня, чтобы раскурить трубку. Мы тоже были курильщиками, поэтому быстро это поняли. Я сбегал в казарму и достал из тлеющей печи лучину, на конце которой тлел уголек. «А что, дядя, легка ли будет наша служба в ордене?» Я подал ему лучину, мужичок с полупоклоном ее принял и раскурил трубку. «Прости, приятель, я не мог смеяться, потому что был занят трубкой». Голос курильщика был добрый, располагающий, но с большой долей сарказма. «А что так, мы тут новенькие, порядков не знаем. Честно говоря, даже не знаем про орден, ни устава, ни идеи. Ой, ребят, я вас умоляю, ну какая там идея?» Он воровато оглянулся, чтобы убедиться, что кроме нас его слова никто не слышит. Идея была в том, что 200 лет назад шайка рыцарей без денег, зато с мечами врубилась в кипящий котел из золотой крови, который боги назвали Каенной, захватила большой участок. «А как же благородство рыцарей?» – невинно спросил Эрик, подбадривая курильщика к разговору. «А они благородные, родились во благе, то есть», – ухмыльнулся курильщик. «Но когда ты, рыцарь, с детства умеешь мечом махать, а работать нет, то деньги кончаются и ты идешь их отнимать у тех, кто слабее. А если делаешь это толпой, то называешь это орденом, местным государством и машиной по перемалыванию костей в золотой песок. А что так все плохо?» «Да не то, чтобы. Орден, территория для людей, это рыцари сразу установили. Тут редко бывают нелюди, и у них должен быть ярлык на такое право, иначе вжух». Курильщик красноречиво показал вздергивание на виселицу. «Хотя за пределами ордена гномы и всякие эльфы бродят. И чем они занимаются? Ну, эльфы там, гномы. Тем же, чем и все, золотом. В Каенне под любым кустом можно нарыть золотишко, в любом ручье, повыше в горах и в низинах. У ордена, почитай, больше 200 шахт и карьеров, от громадных до небольших, которые и нахрен никому не нужны. Выходит, орден богат? Да, у ордена все хорошо, он на эти деньги тащит сюда оружие, коней, продовольствие и людей. Но, курильщик показал на бочку, все это не самого лучшего качества, ни кони, ни оружие, ни жрачка. Поэтому у ордена денег много, а вы, ребятки, голь перекатная, еще и без права уйти, разве что вперед ногами, потому как за дезертирство вешают без разговоров. Вы верно видели, что ветераны занимаются чем угодно, кроме жарких сражений. Это те, кто поумнее. Они держатся подальше от боев и могут дожить до пенсии через 25 лет службы. Либо высшие чины ордена могут освободить от службы. Ладно, заболтался я с вами, поеду. Курильщик собрал миски, которые многие не донесли до него, а бросили где попало, махнул нам рукой и укатил свою самоходную кастрюльную установку. Сейчас мы сидели в углу казармы, прислонившись спинами к холодной каменной стене. Нас было трое, три островка здравого смысла в этом безумном море. «Ну и денек», — прохрипел Эрик, вытирая пот со лба. Даже он, обычно такой собранный, выглядел измотанным. «Я бы предпочел провести три конференции и два допро-интервью вместо этого. Я спортсмен, парни, помните, это не тренировки». Мейнард тяжело дышал, его могучее тело, привыкшее к нагрузкам, тоже было на пределе. «Это пытка, тупая, бессмысленная и вредная для тела. Зачем они это делают?» Я усмехнулся, чувствуя, как каждая мышца ноет. «Зачем? Просто чтобы сломать нас, чтобы мы не думали, не рассуждали, чтобы мы стали послушными юнитами в их орденской армии, чтобы мы выполняли приказы, не задавая вопросов. Это классика, Мейнард. Я так понял, что никто из нас в армии не был, только в России обязательная военная служба», — блеснул знаниями Эрик. «У нас нет, а ты был студентом, так что, я не могу подчиняться такому идиотизму», — перебил его Мейнард. «Понимаю, что есть приказ, но они же просто убивают нас. Они могли бы учить новичков, обучать, а не пытать. Мы не будем высовываться, парни», — нахмурился Эрик. «Самый мелкий из нас, он был небольшого даже по местным меркам роста, еще и худым как скелет. И все же он зачастую тянул на себя одеяло в вопросах лидерства. Мы с немцем не возражали, хотя и не спешили подчиняться». «Шаман был прав», — продолжил англичанин. «Как говорится, Пофигу индейцам танки, у них стрелы ядовиты. Народная мудрость, к чему я это? Им плевать, кто мы. Для них мы просто ресурс. И если этот ресурс начнет умничать, его наказывают или утилизируют. Цинично, заметил я. Реалистично, парировал Эрик. Наша сильная сторона в незаметности. Нам надо учиться, наблюдать, копить силы. И ждать. Ждать чего? Спросил Мейнард. Понятно чего. Удачи, шанса, ответил я. Шанса использовать эти наши способности. Шанса найти выход. Или хотя бы возможность выжить. Мы не можем сражаться с системой в лоб. Мы должны быть умнее. Мы замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Я думал о том, как странно все это. Еще недавно я беспокоился о проваленной сессии, а сегодня я здесь, в средневековье, в какой-то крепости, где меня гоняют до полусмерти. А это я еще должен быть рад, что меня не повесили. Отбой! Прокричал нам ветеран, который сегодня присматривал за нами. Ну, не сказать, чтобы сильно присматривал, он просто дремал в клетушке, отгороженной от остального помещения, время от времени равнодушно высовываясь оттуда. Мы легли на жесткие нары, пытаясь уснуть. Голод и усталость были сильны, но сон не шел. Иногда устаешь так сильно, что не можешь уснуть. Громкий, надрывный крик Грейдена разорвал тишину ночи, словно раскат грома. Подъем, новобранцы, к оружию. Оказалось, что я все же смог уснуть, и что сейчас мой сон прерван самым грубым образом. Я резко сел, сердце колотилось в груди. Новобранцы вскакивали с нар, тем, кто медлил, по мере сил помогал капрал, в свойственной ему деликатной манере, стаскивал и бил по ребрам. Быстрее. Голос Грейдена был вездесущ, он, казалось, проникал сквозь стены. Война. Вставайте, ленивые ублюдки. Ваши жалкие жизни нужны ордену. Глава 5. Перевал как граница миров. Для начала нас погнали в оружейку, где заспанный, поминутно зевающий ветеран-костелян построил нас в очередь и по одному выдавал боевой комплект. В него входила потасканная броня на туловище, одна штука. Все тут же накидывали ее, чтобы освободить руки. Шлем, неподходящий по размеру и без ремешка. Его тоже нахлобучивали, кое-как, у кого-то он болтался. Деревянный щит, который выглядел так, как будто кто-то умер с ним в руках, а может и не выглядел, а может и умер. Что это, мля, за бурые пятна и зарубки? И основное оружие, тоже одно в руки. Вот тут пошло, кто во что гораст. Народ в основном просил мечи. Оружие выдавали разное по длине и типу модели, бессистемно, по принципу какое попалось под руку. Про стандартизацию тут даже и не слышали, а качество оружия даже на мой неискушенный взгляд, отвратительное. Мейнард, который был передо мной, тоже взял меч, тут же потрогал его на предмет прочности и остроты, после чего попробовал ругаться с костеляном, перемежая местные слова и немецкий, но был оттеснен толпой. Эрику вручили, и мне не удалось понять, он сам попросил или это был выбор костеляна, лук и колчан с двумя десятками стрел. Дошла очередь до меня. Чё, тоже, блин, меч, недовольно спросил костелян. За его спиной была стойка с древковым оружием, вроде копий. Анализ. Тип оружия напрямую влияет на тип боя. Судя по тому, что роту подняли по тревоге и выдают боевое оружие, тревога тоже боевая. Противник неизвестен, условия боя неизвестны. Предпочтительная тактика не может быть рассчитана. Наиболее часто избираемый союзниками вид оружия – меч. В сочетании со щитом, предполагает ближний бой на максимально короткой дистанции. Примечание – у меня опыт владения мечом не сформирован. Рекомендовано избрать оружие, компенсирующее несбалансированность общего выбора и дающее возможность боя на средней дистанции, с меньшим риском для жизни. А что там за штука, босс? Максимально вежливо спросил я костеляна, хотя на меня напирали другие новобранцы. Они давили, морально и физически, но поддаться общей истерии. Это не мой путь, выживает тот, кто думает. Где? Он добродушно ухмыльнулся и посмотрел через плечо, на стойку. А это, алебарды, копья. Вот, знаешь, вот это хорошая штука, пацан. Он всучил мне хреновину на длинном, как у копья, древке. Что-то вроде комбинации, сверху примитивное копье, чуть ниже молоток, с одного из концов которого был чуть загнутый и заостренный клюв-крюк. Наконечник, как у ледоруба, которым, согласно легенде, убили Льва Троцкого. Долгий молот-клевец, он всучил оружие его мне и громко, перекрикивая толпу, сказал: «Хорошая штука, ну, для тех, кто владеет. Если не подохнешь, с тебя бутылка вина, приятель». Следующий. Меня оттеснили, Я прижал к груди потрепанное оружие, потому что помнил про слова о наказаниях за кражу или утерю личного оружия. На улице мы спешно строились, одновременно облачаясь в неподходящие по размеру доспехи. «Поживее, ленивые ублюдки!» — орал Грейдин, уже стоявший на плацу. Его фигура, освещенная факелами, казалась зловещей тенью. Я с некоторым трудом пристроил на голове тяжелый шлем, внутри которого было что-то вроде поравнявшейся тухлыми носками шапочки. Эдакий подшлемник, который сбился в один вонючий блин. Я его расправил и, преодолев брезгливость, устроил на своей голове, нацепил шлем, подобрал валявшуюся под ногами веревочку, неумело повязал вместо удерживающего ремешка. С доспехом было сложнее. Он должен был бы регулироваться многочисленными ремешками, половина которых рассохлась от времени и плохого обращения, и даже когда я их подтянул, тяжелый неудобный доспех был коротковат и болтался на боках. Так, с моей недоалебардой и стоял. Рядом пыхтел Мейнард, его доспех был безнадежно мал, а вот Эрик как-то ввинтился в свой панцирь словно краб-отшельник и меланхолично ощупывал лук. «Выстроиться!» — пророкотал Грейдин. «Быстрее! Слушай мою команду! Вы направляетесь на защиту стратегически важного перевала, и если у кого-то есть вопросы или сомнения, ему дадут плетей в качестве ответа. Вперед!» Мой мозг, еще не до конца проснувшийся, пытался обработать информацию. «Нас, на защиту какого-то перевала, без подготовки!» Грейдин что-то еще орал, но поскольку мне удалось встать не в первом ряду, я пропускал эти вопли мимо ушей. Из всех этих криков и руганий я понял только, что мы сейчас же выдвигаемся по адресу хрен знает куда и что нам приданы 3 каких-то ветерана и 1 капрал, то есть наш дорогой Грейдин с нами на суперважное задание не идет. Этот факт я зафиксировал и держал в голове, пока нас построили в колонну по 4 и среди ночи выгнали из крепости, в которой по такому случаю отперли ворота. Мы шли, натуральный такой марш, а у меня вообще-то и так все тело болело после вчерашней нагрузки. Очень скоро я забыл про вчерашнюю боль, потому что все мышцы начали болеть с новой силой, и эти новые ощущения перекрыли вчерашние. Часть ночи, все утро, и вот уже солнце поднялось высоко, обжигая спины. Марш был не особенно быстрым, но все равно безжалостным, безостановочным. Наш вновь приданный командир капрал Зайхрейс, который был где-то впереди, не зная усталости, гнал нас вперед, словно мы были не людьми, а вьючными животными. Ветераны, сравнительно молодые, злые и не выспавшиеся, поддерживали его, покрикивали на нас, а мы, выстроенные в колонну стада новобранцев, молчали и шли вперед. «В замок нас хотя бы на фургоне везли», — ворчал Мейнард, и он был прав. К полудню мы сошли с широкой дороги, пересекли небольшой ручей и только тогда был сделан короткий привал. Народ побежал в кустики, а я стал умываться в ледяных водах ручья, став повыше по течению. Ветераны, перехватив арбалеты, присматривали за нами, чтобы мы не разбежались, потому что в нашу дисциплину верили слабо. Через несколько минут они гортанными криками и руганью согнали отряд обратно, и марш продолжился. Мы поперли по узким горным тропам, постепенно поднимаясь все выше. С каждым шагом воздух становился прохладнее, а пейзажи все более величественными и суровыми. Горы Каенна были одновременно прекрасны и смертоносны. Острые пики, покрытые вечными снегами, уходили в голубую бездну неба. Глубокие ущелья, поросшие темными, колючими лесами, казались бездонными пропастями. Чистейшие ручьи текли с горных склонов, сливаясь в чистые, непокорные реки. Минуты складывались в часы. Уверен, я никогда бы не выдержал такую дорогу и в таком диком темпе в одиночку. Но видя, что остальные покорно идут, я тоже шел. Долбанный стадный инстинкт. Сквозь пот, заливающий мои глаза, сквозь тремор рук, держащих чертов клевец и тяжеленный щит, сквозь боль в суставах, сквозь голод и жажду я осознавал, что живые человеческие инстинкты во мне очень даже работают. Это надо довести себя до края и прыгнуть за этот край. Я там, где осознание, что голод, отчаяние, физические нагрузки и боль заставляют забыть про здравый смысл и идти вперед, несмотря ни на что. Наконец, после миллиона шагов и тысячу лет страданий, мы дошли до того самого перевала. «Красота, мать его!» – пробормотал я, опершись на свое оружие как на посох. «Вот только любоваться ею как-то не тянет, когда понимаешь, что ты здесь не на пикнике, а на бойне. И пейзаж этот, скорее всего, станет моим последним видом». Перевал представлял собой довольно широкое место, по меньшей мере в полкилометра шириной, Справа и слева плавно и неравномерно поднимались горы. На склонах кое-где росли сосны, где по одной, а где, сбиваясь в небольшие лесочки. А вокруг нас только трава и камни, пересеченные сетью козьих троп. Место удручающе ровное, не спрятаться. Перед нами открывалась соседняя долина. Вид, конечно, красивый, но обстоятельства для любования явно неподходящие. Рядом тяжело дышал Эрик. Наша сотня новобранцев расползлась по неровной местности и приходили в себя. Ветераны выглядели на удивление бодрыми, посматривали за нами, но арбалетов не доставали. Понятно, что тут нам бежать некуда. Они переговаривались, и из обрывков разговора я услышал, что в замок пришла информация от магической разведки. Перевал захочет захватить и взять под контроль ватага орков, около полусотни, нанятые соседним герцогством. Мой внутренний геймер постоянно анализировал ситуацию. Статистика. Мы, рота новобранцев. Обучение. Один день. Оружие. Деревянные копья. Плохие мечи. Противник. Орки. Наемники. Статус наемников предполагает опыт и профессиональный уровень подготовки. Местность. Открытая. Нападение будет ожидаемым для обоих сторон. Прогнозируемый результат. Проигрыш в битве нашей стороны. Потери 100% личного состава. Это не битва, это мясорубка. Мы – малоценный расходный материал. Рекомендуемая стратегия – избежать основного сражения. Нам троим удалось стать чуть в стороне от остальных. Мрачный Мейнард выпросил у одного из ветеранов точильный камень и пытался наточить свой меч. «Эрик, а ты чего за лук схватился?» – спросил я англичанина. «Потому что в школе пару лет ходил в секцию по стрельбе из лука, хотя и не достиг особенных успехов». Понятно, что он спортивный был, но с какого конца держаться, представляю. Да и потом, лучник держится чуть в стороне от основной резни. Неважно, давайте поговорим о чем-то более насущном. Какие мысли, парни, по нашей ситуации? Негромко спросил Эрик. Никогда такого не было, и вот опять. Я говорю о том, что мы не готовы к сражению, покачал головой я. Всего день тренировок, да и тот сделал нам только хуже. Многие наши сослуживцы не знают, с какой стороны держать меч, нас тут просто убьют. Я ткнул пальцем в какого-то бродягу, который ковырял своим мечом камни в земле. Выражение лица как у древнего человека с палкой-копалкой. Но ведь у командования есть план, стратегия, неуверенно сказал немец. Считаю, что надо сбежать, тихо сказал я. Совсем, и куда бежать, хотя бы дезертировать, избежать основной бойни. Дисциплина, основа армии. Сдвинул брови Мейнард. Немцы не бегут. Расскажу кому другому, поддел его я. Такие слова, как Сталинград, оборона Москвы, Курская битва тебе о чем-то говорят? Да тихо вы, шикнул на нас Эрик. Тоже мне, нашли время исторические счеты сводить. Короче, ты, русский, за побег, может быть не полное дезертирство, но да, трус, сверкнул глазами немец. То есть ты, Мейнард, против, твое мнение, дадим бой. Очень мужественно, ухмыльнулся Эрик. Но, знаете, у нашей британской аристократии есть принципы. Ты что, аристократ? С очевидным сомнением спросил Мейнард. Возможно, но суть не в этом. Один из принципов – можно уснуть пьяным на улице или быть пойманным папарацци в компании пьяных шлюх с носом в кокаине. Дворянина это не порочит. Главное – not battle, не быть использованным. У командования есть план, это точно. Вы знаете, как себя ведут орки. Злые, грязные, вонючие, перечислил Мейнард. Мы и сами такие же, отмахнулся Эрик. У них родоплеменный строй, до сих пор. И есть традиция, после сражения устраивать дележ трофеев, как бы незначительны они не были, в зависимости от участия в сражении и социального статуса. Делят добро, потом устраивают пьянку, то ли победу обмывают, то ли дележ. Это задерживает их на время. То есть, единственная причина, по которой нас послали сюда, это проиграть и задержать орков на сутки. Сделал вывод я. Получается, что так, Ростик, нас хотят использовать. Мы, Тел, я, Эрик Гордон Мэнсфилд, не дам себя использовать. То есть, ты за побег? Переспросил я. Я не представляю, куда бежать, если делать это глобально, уклончиво ответил англичанин. Помните, что когда мы сюда попали, то не прошло и полчаса, как нас словили. Это просто случайность. Тем временем Мейнард закончил точить боковые кромки и стал править острие. Компромисс. Дадим дёру до сражения, но не сбежим из пехоты. Типа выжили в сражении, предложил я, а там посмотрим, что делать дальше. «Любимая русская авось», — усмехнулся Мейнард. Англичанин забрал у него точило и стал точить наконечники стрел. «Ваш Бисмарк называл это импровизацией и считал, что ее надо бояться», — возразил я. «Но в целом, все так, что скажете». Эрик кивнул, Мейнард еще какое-то время думал, но тоже бросил короткое «согласен». Ветераны, а может сама судьба, дала роте целых 3 часа отдыха. Солнце покинуло зенит и стало клониться к закату. «Скверно, орки хорошо видят в темноте», — проворчал Эрик, который, похоже, собрал много информации за эти пару дней. «Если наступит ночь, то...» Его опасения не подтвердились, ветераны кричали сбор и строили роту в неровную шеренгу. Ветераны не забывали повторить угрозы виселиться для тех, кто дрогнет и сбежит. «Впереди в построении поставили самых крепких, у нас таким оказался Мейнард, мы с Эриком за ним. Причина, почему нас строили, находилась перед нами. Там, внизу, по горной дороге уверенным маршем шел отряд орков. Судя по всему, идти до нас им оставалось по меньшей мере час. И весь этот час рота будет стоять и уставать еще больше. Класс. Конечно, орки вообще идут, но я бы на нашу роту не стал делать ставок. Есть идеи, как нам свинтить?» — спросил Эрик. Я поднял руку, помахал ветерану. «Чего тебе, малый? Разрешите обратиться к господину капралу?» «Ну, валяй». Я вышел из строя и подошел к капралу. Большой грузный капрал пребывал в скверном настроении. Несмотря на то, что его лицо не было обезображено интеллектом, на каком-то уровне он все равно понимал, что наши дела плохи. «Чего надо?» «Господин капрал Зайхрейс, очевидно, что из-за сравнительно ровной поверхности поля боя, орки нападут на нас строем по всей ширине построения. Чего? Ты чё, умный что ли? Вроде того. Так вот, предлагаю вбить перед строем заостренные колья, направленные в их стороны, чтобы сдержать их атаку. И часть из них может в пылу боя налететь на колья. Я не все понял, что ты бакланишь, но идея годная. Ты придумал, тебе и делать. Вкапывай, заостряй. Видишь, времени мало осталось. Разрешите взять в помощь пару своих сослуживцев? Бери. И бегом, колья, все дела. Выполняй, в общем, инициатор. Русский, с иронией спросил Мейнард, когда наша троица ушла из строя в направлении ближайшей рощи, ты решил, что нам перед смертью надо попотеть. Я только меч наточил, а теперь его надо тупить. Тупишь тут только ты, с усмешкой ответил за меня Эрик. Идея отличная, даже странно, что не я догадался. Делаем 3 кола, ставим перед позицией, командовал я. Возвращаемся за еще 3. По времени будет самый удачный момент. Действительно, мы срубили сосенку, поделили на 3 куска, грубо заострили с обоих сторон, бегом отнесли и воткнули перед построением наших отдыхающих стоя сослуживцев и побежали за новой порцией. И когда шагнули в рощицу, оркам оставалось до наших позиций всего 100 метров. Ветеран, который командовал нашим взводом, яростно махал руками, чтобы мы возвращались, вроде как самое интересное пропустим. А мы какое-то время смотрели на это затишье перед боем. Орки остановились, неспешно проверили оружие, выстроились и стали подходить. Наши и их стрелки дали 2 залпа, пока шло сближение, а вот дальнейший бой мы не смотрели, потому что побежали к предгорью. Впереди был лесочек, за ним начинался крутой подъем. Пока мы поднимались по нему, видели, что дела у нашей роты стали совсем плохи. Орки уступали в численности, но дрались много лучше. Они не ломились в середину, а напротив, разделились на 2 рукава и ударили по строю с флангов. Слышались истеричные крики ветеранов, кто-то побежал. К несчастью для нас, пока мы были на склоне, нас тоже заметили, и когда исход этого бесславного сражения уже подходил к концу, в нашу сторону бодро побежал 10 орков. «Вот блин», — проворчал Мейнард. «Поднимаемся, занимаем оборону на вот том пятаке», — показал я. «Там нас нельзя окружить, а враги будут под нами, в невыгодном положении». Мы прошли ровный участок с веселеньким ручьем и стали карабкаться на еще один крутой склон, чтобы добраться до того пятака, на который я показал. Легкий Эрик успел раньше всех и когда оказался наверху, полез на растущее там же дерево. Так уж получилось, что он оказался в кроне, мы с Мейнардом над склоном, а орки внизу. Впрочем, они быстро последовали за нами, карабкаясь следом. Бежать дальше было бессмысленно, орки были быстрее. Я, а следом за мной и Мейнард, принялись швырять камни прямо им на головы и спины. Да, неблагородно, но я тут не в рыцарском турнире участвую, я планировал еще жить и жить. Глава 6. Боевое крещение. Над нашими головами щелкнула тетива лука. Это Эрик стрелял в орков сверху. Пару стрел бессмысленно ударили в каменную насыпь, но потом он стал стрелять точнее. Орки оскальзывались, падали, парочка валялась с пробитыми головами. Я кидал и кидал камни. Двое орков пытались стрелять в ответ, но когда ты на наклонной плоскости из камней и грязи, то и шансы твои невелики. До верха добрались только три орка, и в глупости своей и азарте они сделали это несинхронно. Первого проколол мечом Мейнард. Буквально первый бой, первое движение, и он пробил кожаный нагрудник и столкнул орка-бедолагу вниз. Следующий получил от меня клевцом по голове. Третий оказался крепким и сильным, он уклонился от летящей сверху стрелы. Отбил первый выпад Мейнарда, и быть может, наши дела были бы плохи, если бы мы действовали по классической схеме: блокирование удара, контрудар. Вместо честной классики я кинул ему в лицо горсть камушков, рефлексы у него были на высоте, он закрылся круглым щитом, после чего я опустил клевец и резким замахом подцепил ногу орка, дернул на себя и в бок. Может быть, если бы не камни, он блокировал бы это, но он потерял равновесие и упал, а вскочить ему не дал Мейнард, который резким взмахом пробил его грудную клетку, пригвоздив к земле. Секунду, вторая, третья. Мы часто-часто дышали и смотрели друг на друга. Прошло какое-то время прежде, чем сверху спрыгнул Эрик. «Вроде все, как мы их», — улыбнулся англичанин. «Классика», — ответил я. «Они считали, что сильнее, позволили себе быть слишком самоуверенными и согрелись на нас, несмотря на явно неудобные условия для боя. Главное, что сработало», — Мейнард вытер меч и критически осматривал его лезвие. «Эрик, ты не видел, что там остальные?» «Нашим труба». Но остальная ватага не видела этого побивания карабкающихся орков. «Больше погони нет, но она будет. Предлагаю быстренько обнести трупы». Не дожидаясь нашей реакции, Эрик стал стаскивать со здоровяка орка его шлем, выдергивать щит. В играх поверженных врагов всегда лутают, то есть подвергают мародерскому разграблению. И я был настолько уставшим, чтобы оценивать ситуацию с точки зрения морали, что быстро присоединился к нему. Каждый, даже плохонький, щит стоит 2-3, а то и 4 сестерция. Меч, даже дерьмовый, стоит 6. Копье, 3. Шлем от 3 монет, бормотал Эрик. За какие-то 15 минут мы не только обнесли все трупы, но и, сгибаясь под тяжестью трофеев, углубились в сосновый лес. Пройдя пару километров по сосновому лесу, мы остановились у ручья. «Как думаешь?» – спросил я Эрика. «Здесь не найдут». «Не знаю. У меня ощущение дежавю. Мы убегали от бразильцев по лесу, потом в лесу нас поймали охотники за головами, теперь мы снова в лесу». «Лес – это просто лес», – пожал плечами Мейнард. «Вечно бежать мы не можем. Надо отдохнуть и решить, что делать дальше». Мы завалились на поваленное стихией дерево и какое-то время молча сидели, дышали. «Я думаю, камрады, что игра не закончилась», – первым подал голос я. «Чего?» «Я видел, что многие наши сбежали. Вечер, значит, далеко в темноте не уйдут. Они растеряны, напуганы, разобщены», — пожал плечами Эрик. «Оружие побросали. Толку от них? Я предлагаю найти наших», — продолжил свою мысль я. «Давно они стали нашими?» — скептически спросил Эрик. «Мы их бросили в трудную минуту. Да и по херу. Если по фактам, что сделали мы?» Я загнул палец. «Заминусили 10 орков, сохранили оружие. А что сделали остальные? Героически просрали бой, получается?» — с надеждой в голосе спросил Мейнард. «Мы остались верны нашему долгу. Тебя только долг интересует, который ты не занимал», — усмехнулся Эрик. «Ты что предлагаешь, Ростик?» «Предлагаю пройтись по местности, поискать по кустам наших сослуживцев. У них нет оружия. Не факт, кто-то мог и не бросить. Плюс у нас есть 10 рычьих комплектов. Найдем, соберем своих, вооружим. А дальше? Принцип маятника означает, что ситуация меняется, потом меняется снова, в обратном направлении. Активность, отдых, ночь, день, бег, стояние, драка и адреналин, рутина и усталость. Усталость мы не могли себе позволить. Солнце давно село. 4 часа мы потратили на то, чтобы собрать то, что осталось от роты Зайхрейса. Сам капрал погиб среди первых, он стоял чуть поодаль от основного строя, и орки утыкали его стрелами. Это, кстати, о вреде отрывания от коллектива. Бежавшие с поля боя рассказывали свои истории, которые мы пропускали мимо ушей. Только один, крупный щекастый новичок, явно из крестьян, зло поблескивая глазками, стал рычать на нас: «Вы те трусы, что сбежали и бросили всех. подлые дезертиры. Я тебе сейчас нос сломаю», — твердым голосом ответил Эрик. Было забавно, как щуплый англичанин угрожает мужику вдвое больше него, но это, на удивление, сработало. «Поясняю всем и один раз, мы все старались говорить шепотом, чтобы орки нас не услышали, так что, когда я заговорил, все повернули головы ко мне. 22, считая нас, человека и все, благодаря трофеям, многие и правда побросали копья и мечи, вооружены. Среди выживших, по иронии судьбы, был тот уволень, что пытался нас ограбить и получивший за это плетей. Он сидел дальше всех от меня, но слушал со вниманием. Итак, ситуация простая. Вы все подло сбежали с поля боя, бросив там умирать своего командира, капрала Зайхрейса. За это положено 10 лет каторги или петля. Но мне кажется, что ситуация была другой, что в разгар боя героический капрал скомандовал отступление. Не было такого, начал беззубый мужичок, но его грубо перебили. «Заткнись, придурок, или я тебе последние пару зубов выбью», — нарычал на него соседний бедолага. «Так вот, я уверен, что капрал такой приказ дал, и мы с вами отступили, где мы трое приняли командование. И что же вы нам того скомандовали? Приходим в себя, пьем водички, напяливаем доспехи, приводим в чувство оружие и сделаем то, чего орки не ожидают. С их точки зрения, они победили. Они делят трофеи и пьют. А под утро, когда начнет светать, мы ударим. Простая незамутненная месть. Реванш. Местные назнали такого понятия, как реванш, слишком умное, благородное, аристократическое слово. А те, кто собрались тут, были сплошным отребьем. Но идея о том, что мы подло нападем под утро на сонных похмельных орков, пришлась им по вкусу. 22 человека, а орков оказалось, как мы потом посчитали по трупам и пленным, 47. Особенной стратегии не было. Мы просто поделили выживших на три группы. Эрик взял двоих лучников, и мы напали с трех сторон на лагерь орков. Орки выставили всего одного часового, и мы просто подобрались к лагерю с не с его стороны. Уже светало, время до рассвета. Мы подошли и накинулись на орков, без разбора разя спящих. Тех, кто вскакивал и пытался оказать сопротивление, поражал стрелами Эрик и парочка лучников. Из 47 орков в плен сдались 7, остальные были нами безжалостно перебиты. Мы же не потеряли ни одного убитыми, только двое придурков позволили себя сравнительно легко ранить. Когда бой закончился, мы трое только руководили. Пленных связать, трупы обобрать. Имущество ордена, недавно снятое с наших товарищей, в одну кучу, орочье, в другую. В длинный штабель уложены убитые орки, в другую трупы наших. Орки их не складывали, обобрали кто где валялся. Заодно мы захватили котлы с орочьей кашей, что сразу же подняло на невероятную высоту мораль нашего войска. Мы позавтракали, не побрезговав орочьим варевом, занимались трофеями и оборудованием лагеря, а в какой-то момент собрались втроем на короткое совещание. Эрик протянул нам срезанные с убитых ветеранов красные квадраты, которые орки взяли в качестве трофеев. Это теперь наши. Предлагаю сразу нашить. Ветераны, с некоторым сомнением произнес Мейнард. Ну да, они. Ветеран, это буквально тот, кто был в бою. Мы в бою были. По правилам ордена мы теперь ветераны, констатировал Эрик. А еще это нас защищает от нашего милого доброго садиста Грейдена. Не видел, чтобы ветераны тренировались, поскольку шитейные принадлежности были. Я сразу последовал совету Эрика и нашил квадрат прямо на свою футболку. Там, под слоем грязи, жил хмурый музыкант Шнуров, часть лица которого теперь закрывал алый квадрат. Нас мало волновало, считаются ли наши трусоватые сослуживцы ветеранами по правилам ордена. После того, как мы сами себя произвели в ветераны, я погнал орков, которые, на удивление, неплохо знали тот язык, на котором разговаривали люди, всеобщий, на строительство примитивной фортификации. Лагерь обкладывали камнями, забивали колья, орки, принесенными ими же инструментами, ковыряли траншею. Именно за этим занятием меня застало прибытие войска ордена. Колонну тяжело вооруженных пехотинцев, не чета нам, сброду, возглавлял конный рыцарь. Подойдя поближе, он выехал вперед, стал на возвышенности, поднял забрало и какое-то время молча рассматривал нас. «Меня зовут граф Длайка Кабитуш, я младший командор ордена Ребахтал. Кто тут командует?» В этот момент во всей красе проявил себя Мейнард. Несмотря на то, что мы все в армии всего пару дней, он зычным голосом скомандовал построение. 21, а считая самого Мейнарда, то 22 пехотинца построились перед рыцарем. Подошедшая тяжелая пехота смотрела на нас из щелей своих тотальных и наверняка жутко дорогих шлемов с некоторым любопытством. Ежу понятно, они ожидали встретить тут только орков, которых были намерены разгромить прямо с марша, а увидели все еще живых новичков. «Господин младший командор, разрешите доложить?» «Докладывайте». Командор снял шлем, вероятно, чтобы лучше нас видеть. Рота новичков под командование капрала Зейхрейса прибыла по приказу на защиту перевала. Вечером прошлого дня орки подло напали на нас и разгромили нашу роту. Капрал погиб, однако перед смертью дал приказ совершить тактическое отступление в лес. Командование на себя приняли новички Мейнард, Ростик, Эрик. Новички, а знак ветерана, ладно, докладывай дальше. Утром, воспользовавшись снизившейся бдительностью врага, мы совершили контратаку на их лагерь, перебили ватагу орков, отбили позицию, захватили 7 пленных. В настоящее время продолжаем выполнять приказ по удержанию перевала, строим укрепления для организации обороны в условиях уменьшившейся численности нашего отряда, докладывал рядовой Мейнард. Доклад закончил. Граф усмехнулся в усы. Потери, штука привычная, а вот то, что вы вообще смогли победить и выжить. Еще раз, кто командовал после гибели вашего капрала? Я, рядовой Мейнард. Потом, он махнул мне и Эрику рукой. Рядовой Ростик и рядовой Эрик. Ну, что я могу сказать? От лица ордена объявляю вам благодарность. Своей властью повышаю вас троих в звании до капралов. Я приказываю вам оставить позицию, потому что дальше мы сами, передать нам пленных и топать. Вы у нас из замка Бердин. Так точно, Бердин Кош стойкий, господин младший командор. Ну вот, идите обратно и передайте мои распоряжения. Молодец, воин, далеко пойдешь. Нас не пришлось уговаривать. Мы трое, свежеобращенные капралы, построили то, что осталось от роты Зейхрейса, навьючились трофеями и отдав воинский салют графу, то есть трижды похлопав. В армии ордена принято было так, это нам очень доходчиво объяснил капрал Грейдин, сжатым кулаком в район сердца, ушли обратно. В отличие от покойного капрала, мы никуда не спешили и уже через пару часов, не доходя до тракта, сделали привал. Там Эрик посадил всех в круг и коротко расспросил, заодно втолковав, для тех, кто не понял разговоров сегодняшней ночью, что события боя были именно такие, как Мейнард доложил графу. Еще раз, Зейхрейс скомандовал отступление, не бегство, но акт дезертирства, а именно отступление в лесочек, что мы и сделали. Понятно, а как же, поднял руку молодой парнишка, которому доспех был явно велик. Именно так и было, жестко оборвал его Эрик. Потому что если было не так, то каждого из нас подлежит повесить за бегство с поля боя. Понятно, да, большинство не особенно умных, но и не сказать, чтобы откровенно тупых, новобранцев согласно закивали, в том числе и Уволень. Ты, я ткнул в него пальцем. Он встал и задрожал. В глазах его отразился страх, он явно считал, что сейчас мы отыграемся с ним за нападение. Как зовут? Трент Утконосый. Скажи мне, Утконосый, ты местный? Вроде того, го господин капрал. Какой у нас ближайший городок, чтобы можно было купить мясо? Крупый был скупщик-торговец. Он несколько раз моргнул, потом указал куда-то за свою спину. В 3 лигах к югу по тракту есть поселок, там есть и такие торговцы, и эдакие. Все можно купить, продать. Приказ графа был определенным, но не содержал временных рамок. Мы дошли до поселения и вместе с утконосом, который постепенно понял, что его не будут бить и наказывать за его прошлые грехи, нашли торговца и продали ему орочье барахло, выручив за него почти 400 сестерциев. Торговался Эрик, который уже знал местные рыночные цены. Капралы, как нам было известно на примере Зейхрейса и Грейнера, носили специальный знак на плече, повернутый не вверх, а вперед, золоченый треугольник внутри черного круга. «Надо такой добыть и пришить», — предложил Эрик. «Зачем? Нам в замке выдадут», — уверенно сказал Мейнард. «Поддерживаю Эрика, негромко, чтобы нас не услышал утконосый», — сказал я. «Тут с делопроизводством, в любой форме, беда. Граф отдал устный приказ, если мы просто об этом расскажем, то они отправят запрос, будут ждать ответ, а мы тем временем пребывать в рядовых. Никаких документов ни у кого нет, даже имена просто говорят и помнят. Я за то, чтобы нашить себе знак различия, а если кто спросит, пояснить. Если всем вообще не наплевать», — мрачно продолжил мысль Эрик. «Вы заметили, что граф даже не поморщился от того, что из неполной роты, а было нас, напомню, 91 человек, осталось в живых 22. Жрец был прав, всем плевать. Оказалось, что у того же торговца, которому мы сбыли орочьи доспехи, есть и значки капралов, причем явно не новые. Мы не стали спрашивать, откуда у него эти значки, он не стал спрашивать, зачем они нам. Такая своеобразная вежливость. В этом же поселении мы купили свежего мяса, соли, крупы, разбив лагерь на опушке леса в стороне от тракта, озадачили парочку новобранцев приготовить порядочный ужин. Только поев, поспав на свежескошенной траве и умывшись, мы направились в замок, который любезно отправил нас на смерть. Жалкие остатки роты сопровождали три капрала, и когда нам навстречу попалась конница ордена, а мы посторонились, пропуская ее, никто из конницы не притормозил, не поинтересовался, кто мы такие, что делаем. Всем на всех плевать. В замок мы прошагали парадным строем и для начала поместили свою роту в казарму, после чего отправились докладывать. Вот с этим возникли трудности. С одной стороны, со значками капралов нас пускали, если не везде, то определенно много где. С другой, комендант замка никого не принимал. Один из ветеранов шепнул, что у него жесточайшие похмелья, и посоветовал топать к его второму заместителю подцы. Это была та еще задачка, отыскать подцы, который был рыцарем, жрецом и человеком, который действительно что-то делал и решал в замке, а не бухал или пропадал неизвестно где. У него был кабинет, так что нам пришлось достаточно долгое время его ждать под дверью, прежде чем он появился, и даже тогда он принял нас не сразу. Только к вечеру мы предстали перед господином Рыснопадцы, усталым, лысым и немолодым рыцарем, который сидел за столом, заваленным бумагами. «Так, кто вы у меня такие?» «Капрал Мейнард». «Да», — рассеянно спросил он. «Ну, хорошо, и чего вам?» «Наша рота накануне была брошена в спешном порядке защищать перевал. А, новички, какая потеря, какое горе и все прочее. И, мы вернулись и хотели бы доложить», — в голосе Мейнарда слышалось раздражение. «Только вот непонятно, кому докладывать». «Ну, валяй, докладывай». «Мы удержали позицию, а на следующий день нас сменили латники сэра графа Длайка Кабитуша». Мейнард несколько минут учил странную фамилию графа. «Удерживали? Постойте, а как же орки? С большими для нас потерями, отбились», — уклончиво пояснил Эрик. «Вот демоны третьего круга». «Кто? Орки? Ну да, орки. Чего вы от меня хотите, голубчики?» «Как чего? Докладываем, и вот, вернулись для дальнейшего прохождения службы». Подцы засопел. «Тут такое дело, ваша рота списана. В смысле, по реестру уже выбыла. Это означает...» «Мы понимаем, что это означает», – перебил его я, – «и если отбросить охеревание от того, что вы нас посчитали мертвыми, что нам дальше делать? Мы остаемся учебной ротой», – Подцы не спешил с ответом, покопался в бумагах. «Вот отличный для меня, то есть для всех нас, вариант. Нейвик запросил солдат для защиты рудника под Хиарраном. Приказываю вам отбыть вместе со своей ротой туда, где поступить под командование сэра Нейвика и защищать вверенный ему стратегический объект ордена». «Погодите», — поднял ладонь Мейнард, — «так не пойдет, давайте письменный приказ». «Ты что, писать умеешь? На кой тебе приказ?» «Умею», — буркнул Мейнард. «К тому же наша рота понесла потери, нас всего 22 человека». «Да что ж вы все время дохнете, голубчики?» — с раздражением ответил Подцы. «Я вас запоминать не успеваю. Ладно, где вы у меня обитаете?» «Казарма у вонючего, то есть, юго-западного плаца, несколько дней, и вам придадут еще новичков, да укомплектуют. Идуйте к этому озабоченному Нейвинку». «И приказ», — настоял на своем Мейнард. «Будет тебе приказ, голубчик, большой, чтобы двумя руками держать. Все, валите отсюда, иначе прикажу дать вам плетей». Глава 7. Чудо-командир. «Итак, мы, долбаные капралы, как из анекдота, русский, немец и черт, не поляк, англичанин, снова в деле. Никто не оспорил и не подверг сомнению наш рост в звании. Уже хлеб, три новоиспеченных капрала, вчерашнее пушечное мясо, а сегодня, командиры целой, хоть и изрядно потрепанной роты, получили странный приказ «иди и охраняй». Надо помнить, что я не только не люблю приказы, но еще и не склонен их беспрекословно выполнять. Кто бы, мать его, знал. Сейчас я не просто исполняю приказы, а еще и отдаю их. Ну, это же сейчас как в песне Инхи Арменов. Мейнард, из-за того, что именно он докладывал тому благородному хрену, как там его Длайка Кабитушу, а также потому, что у него самое большое лицо, негласно считался у нас старшим. Хотя, положа руку на сердце, командовали мы скорее коллективно, По принципу одна голова хорошо, а три, почти Змей Горыныч, пусть без крыльев и огня, зато с ворохом проблем. Подцы, этот наш усталый управленец с лицом человека, узревшего на своем веку много бардака и глупости, чуть ли не в одиночку боровшийся за наведение порядка в громадном замке, сдержал слово. Через пару дней нашу роту, все еще зализывающую раны и кое-как выковыривающую из-под ногтей грязь от битвы с орками, доукомплектовали. Нам пинками пригнали еще 70 с лишним таких же бедолаг-новичков, какими были и мы совсем недавно, с теми же растерянными и обреченными взглядами. Теперь под нашим началом числилось почти 100 душ, готовых или, скорее, вынужденных, маршировать, копать и, если прикажут, умирать за идеалы ордена, о которых они имели весьма смутное представление. Вместе с пополнением нам вручили и обещанный письменный приказ, за подписью самого подцы. Бумага была изрядно помята, чернила местами расплылись, словно ее использовали для вытирания пролитого иля, но гербовая печать ордена Ребахтал выглядела внушительно. Как-никак, официальный документ, а не какая-нибудь Филькина грамота. Особенно приказ впечатлил немца Мейнарда. Дисциплина и уважение к официозу у него в крови. Денег на дорогу, конечно, не дали, проворчал Эрик, вертя в руках приказ, словно пытаясь вытрясти из него пару завалявшихся сестерциев. Его пальцы привычно ощупывали пергамент, будто искали потайной кармашек. Ублюдки жадные. Конечно, вот она, классика жизни. Отправить сотню рыл за 3-9 земель, а на прокорм, только голый энтузиазм. Видимо, предполагается, что мы будем питаться святым духом и мечтами о процветании ордена. Есть приказ, так что можем отсюда валить, чтобы покинуть это гостеприимное место, хмыкнул я, потирая занывшие от воспоминания мышцы. А то, не ровен час, такой чудесный дядька как Грейдин вспомнит о нашем существовании и решит провести дополнительные тренировки для закрепления материала, так сказать, или просто решит, что мы все еще новички. При одной мысли о Грейдине и его педагогических методах у меня до сих пор неприятно сводило нутро. Мы спешно собрали нашу армию, навьючили остатки трофеев, которые еще не успели променять на еду или продать, и, пока ворота милого местечка Берденкош стойки не закрылись на ночь, двинулись в путь. Это место стало для нас символом выживания, армейского абсурда и неожиданных карьерных взлетов. Эрик уже обладал картой, которую он незаметно стянул где-то в штабе, так что он смог построить для нас маршрут. Местная единица измерений – лига. Но мы, само собой, мерили в километрах и достаточно примерно, потому что навигатора для точности у нас не было. В общем, по дорогам ордена, примерно 150 километров пешком. Звучит не так страшно, если ты турист с удобным рюкзаком, хорошей компанией и картой местности. Но когда ты ведешь за собой сотню оборванцев, большинство из которых ранее видели оружие только на картинках в дешевых лубках, а из физической подготовки у них лишь бег от трактирщика, не заплатив за выпивку, это превращается в настоящую эпопею. Ноги гудели, лямки примитивных ранцев натирали плечи до крови, а однообразный пейзаж действовал усыпляюще, перманентно сваливая наше воинство в сон. Мы шли несколько дней. Суровые горы Каенна чуть отступили, местность стала холмистой, покрытой густыми, местами даже мрачноватыми лесами со множеством мелких речушек и болотами. Воздух стал теплее, запахи хвои и камня уступили место влажным ароматам трав, прелой листвы и цветущих диковинных растений. Красиво, спору нет, но любоваться пейзажами было некогда, да и не до того. Нужно было следить, чтобы рота не разбрелась, как стадо овец без пастуха, чтобы никто не отстал, чтобы не начались драки из-за куска черствого хлеба или глотка воды. Мы с Эриком и Мейнардом по очереди шли то в авангарде, прокладывая путь и высматривая возможные засады, то замыкали колонну, подгоняя отстающих и пытаясь поддерживать хоть какой-то намек на порядок. «Напомни мне», — спросил я Эрика на одном из привалов, когда мы, капралы, остались втроем, «почему мы не сбегаем?» «Потому что нам некуда. Роту мы можем кинуть, метки с нас шаман вроде бы снял, если не соврал, конечно, но в целом, куда нам податься?» Мы достаточно неплохо адаптировались и смешались с местными, чтобы пробраться через западный тракт и вообще покинуть Каенн. Но мысль твою я понял, мы не знаем, что делать после этого. Мейнард только слушал, поигрывая желваками на скулах, но не спорил. Не знаем, русский. Я не знаю, ты не знаешь, наш мускулистый друг тоже. Мы служим в армии ордена не потому, что нам нравится орден, а потому что других вариантов не видим. Ладно, пойду я на боковую. Мейнард, прости, что дергаю, но ты назначил часовых, конечно. Проныруя поиз Брикса и нашего приятеля рядового увольня, я кивнул. Прослужив в армии неделю, я стал понимать, почему командиры присваивают подчиненным клички. У нас был уволень, тот, кто пытался нас ограбить, а теперь демонстрировал рвение и неискреннее подобострастие. Был рядовой носатый парень, рядовой чубчик, рядовой острый глаз, у этого было косоглазие, проныра. Прозвище давали потому, что лень запоминать имена, а так сразу понятно, о ком речь. Остальные пока что были просто серой массой. Само собой, мы выделяли тех, с кем прошли сражения с орками, хотя это не означало, что считали остальных грязью под ногтями. Наши новобранцы, в большинстве своем, были обычными бедолагами, выдернутыми из привычной жизни и брошенными в военную мясорубку. Это были, в том числе крестьяне, чьи поля сожгли или отобрали, разорившиеся ремесленники, мелкие воришки, которым служба в ордене показалась меньшим из зол по сравнению с виселицей или каторгой. Они не были героями, не рвались в бой с горящими глазами. Они просто хотели выжить. И в этом мы были с ними чертовски похожи. Общая мотивация, даже если мы делали вид, что это не так, сближает. Наконец, на исходе пятого дня, когда солнце уже лениво клонилось к закату, окрашивая небо в тревожные багровые тона, мы увидели цель нашего путешествия. Городок Хиарен, скорее похожий на криво-косо построенную деревню, виднелся вдалеке, а чуть ближе, у самого подножия невысоких, неравномерно поросших лесом каменных холмов, темнели некие хаотичные постройки. Золотой рудник, наше новое место службы, и, судя по всему, очередная задница мира. Прибыли мы уже в темноте, спотыкаясь на неровной дороге. Усталые, голодные, злые, как бродячие псы, которых забыли покормить. Нас никто не встретил. Ни оркестра, ни хлеба соли, ни даже завалящего старейшины, который бы указал, куда приткнуться. Только гнетущая тишина, нарушаемая назойливым стрекотом цикад, да завыванием ветра в дырявых стенах длинного, приземистого сарая, который, видимо, и должен был стать нашей новой казармой. От него несло сыростью, плесенью и чем-то еще, неуловимо отвратительным. Единственными живыми душами, проявившими к нам хоть какой-то интерес, оказались местные нищие пьянчуга, индивидуум, выползший из-под куста, который потом сказал, что его зовут Зоб, да тощая, вся в репьях, приблудная собака с обрубленным хвостом, которую Зоб называл ласково, куцехвостом. Зоб что-то невнятно бормотал про щедрость новых господ, делая неопределенные жесты в сторону своих пустых карманов, а куцехвост просто вилял остатком хвоста, с несбыточной надеждой заглядывая в глаза каждому проходящему, явно рассчитывая на съестную подачку. «Мда», — протянул я, оглядывая убогое строение, которое, по идее, должно было вместить сотню человек. Деревянный сарай, кривой как наша линия судьбы, гнилой и отвратительный даже на вид. Щели в стенах были такими, что в них мог бы пролезть не только куцехвост, но и сам Зоб, будь он чуть трезвее. Гостеприимство просто зашкаливает. Похоже, здесь нас ждали с распростертыми объятиями. И, судя по всему, тут давно никто не жил уже очень давно. Сбежали, поди, всем личным составом. «Слышишь, русский, а есть на этот счет у тебя какая-то мудрость?» — спросил Эрик. «У меня на каждый случай что-то есть. В таком случае говорят, вот тебе бабушка и Юрьев день.